Мог только догадываться. Но мне во что бы то ни стало необходимо было добиться его повиновения. Чрезвычайно рискованно отправляться на поиски скрытого сокровища, имея на борту дюжину отчаянных сорвиголов, чья прежняя жизнь целиком состояла из поисков легкой наживы и бесшабашного проматывания награбленных богатств. Но черный Майкл и его люди, для которых он являлся непререкаемым авторитетом, умели и подчиняться. Таков был обычай буконьеров – беспрекословно выполнять приказы при весьма либеральном отношении к дисциплине. И этим обычаем следовало воспользоваться так, чтобы он служил нашим целям. Тут я, конечно, не мог рассчитывать на Фрэнка Маддена с его мальчишескими фантазиями. К тому же у меня начали возникать сомнения относительно сэра Ричарда. Стоянку у Мадейры мы сделали по его настоятельному требованию, хотя и не испытывали недостатка в пресной воде. Мы действительно должны были наполнить здесь бочонки, но только не водой, а местным вином. Я давно замечал склонность сэра Ричарда к крепким напиткам. Оно проявлялось как в его внешности, в синеватых прожилках вен, на его слегка одутловатом, покрытом нездоровым румянцем лице, так и в его привычках. С тех пор, как мы вышли в море, и у него оказалось больше времени для досуга, поскольку его не интересовало ни управление судном, ни руководство командой, чем, по его мнению, должны были заниматься мы с капитаном Джекобсом. Он частенько уединялся после обеда с бутылкой вина и постоянно распространял вокруг себя хмельные запахи. Однажды вечером нетвердая походка сэра Ричарда и его склонность к развязным речам выдали, что он выпил больше, чем того допускал здравый смысл. Юный Маден с нескрываемым презрением посмотрел на него. И затем, когда сэр Ричард опустился вниз, с усмешкой обернулся ко мне. «Мой дядюшка-хранитель напился до чертиков», — сказал он. «Ну, не думаю, чтобы так уж сильно». «Чем дольше продлится наше путешествие, тем лучше ты научишься распознавать его состояние», — пожал плечами хромой мальчик, причем горб на его спине печально выпятился, как у нахохлившегося воробья. В те дни многие джентльмены пили весьма изрядно. Коллекционировать редкие вина и хвастать ими перед друзьями считалось признаком аристократизма. Я далеко не святоша и, надеюсь, не педант, но я никогда не считал, что вторая бутылка стоит головной боли на следующее утро, и всегда предпочитал трезвость мукам похмелья. Хотя бывали случаи, да и сейчас еще наблюдаются, когда я доказываю незыблемость этого моего правила с помощью исключений из него. Сэр Ричард выше всего превозносил вина Мадейры. Несравненная Мадера, изготавливаемая из смеси черного и белого винограда. Тинта и Вердерио, Буал, Серчиал и Мальмсей. Нет, он и слушать не хотел о том, чтобы уходить отсюда, не имея в трюме бочонка другого каждого из этих сортов. Не в моем положении было слишком настойчиво указывать ему на недопустимость задержки. Но кто я такой? Всего лишь служащий на жаловании. Но тем более странным казалось мне, что юный Маден тоже почему-то не выражал протеста против такой потери времени. С тех пор, как я нашел в Нактоузе обломок ножа, признаков предательства или заговора на борту не наблюдалось. Раскол между людьми черного Майкла и остальной командой увеличивался, и Джекобс начал проявлять склонность становиться на сторону своих в разных мелких ссорах и стычках. К тому же, как мне казалось, он избегал ставить дополнительные паруса, когда погода это позволяла. Хотя я отлично знал, что мы торопимся как можно скорее достичь цели нашего путешествия. Впрочем, вопрос этот касался практических сторон судовождения, и тут я был бессилен что-либо возразить. Во время моих собственных вахт я старался поставить столько парусов, сколько выдерживали мачты. Но как только Джекобс появлялся на палубе, верхние паруса тут же убирались, а на остальных брались рифы. Все это вызывало трение, и вскоре я не сомневался, должны были посыпаться искры. и так.